Стихотворение Марины Цуй. Господу нашему. Дай силы мне, Господь великий, пройти тернистый путь с тобой, в делах остаться не безликой, а яркой солнечной звездой. Желаю быть я ученицей прилежной, терпеливой и простой, с надеждой в сердце ожидая услышать голос твой родной. Присутствие твое я ощущаю во всем живом и неживом. Всесилен ты, бескрайний Боже, зачем мне жить, как не с тобой? Ты, пребывая в моих мыслях, не дай потухнуть искорке любви, не дай быть равнодушной к ближним, что тихо просят помощи в тени. Отец мой, направляй мои дела. Служить тебе отныне я готова. Я всю себя тебе лишь отдала. И в этом истинное счастье обрела.